2. Они провели утро на скалах, по очереди светя зеркалом в сторону берега. Никаких признаков того, что их заметили, не было. Никто не подавал ответных сигналов. День был ясный, с прозрачной дымкой на горизонте. Внизу крупными волнами колыхалось море. Лодки не было. Они еще раз обыскали весь остров, но безуспешно. Нигде не было и следа пропавшего доктора. Вера посмотрела на дом, оттуда, где они стояли, и сказала, дыша немного неровно. «Здесь, снаружи, чувствуешь себя почти в безопасности. Давайте больше не будем возвращаться в дом». «Мысль не дурная», — отозвался Ломбард. «Мы здесь как на ладони. Никто не подберется к нам незамеченным». «Остаемся здесь», — подытожила Вера. «А ночевать-то где?» — возразил Блор. «Ночью все равно придется вернуться». Вера вздрогнула. «Я не вынесу. Еще одну ночь там я просто не переживу». «Вы и так будете в безопасности. Запрете дверь», — произнес Филипп. «Наверное», — прошептала мисс Клейтерн и, протянув вперед руки, добавила. «Как это приятно снова чувствовать солнце». И подумала. «Как странно. Я почти счастлива, хотя знаю, что мне грозит опасность. Почему-то теперь при свете все кажется таким незначительным. Я полна сил. Я чувствую, что не могу умереть». Блор посмотрел на часы. «Уже 2. Как насчет ланча?» «Я не пойду больше в дом», — упрямо сказала Вера. «Останусь здесь, на солнце». «Глупости, мисс Клейтерн. Надо поддерживать силы». «Все равно меня стошнит от одного вида консервированного языка. Я не хочу есть. Люди дни напролет живут без еды, когда садятся на диету». «Ну, вы как хотите, а мне надо есть», — заявил Блор. «А вам, мистер Ломбард?» «Знаете, консервированный язык меня что-то тоже больше не греет», — ответил Филипп. «Я останусь здесь, с мисс Клейтерн». Блор помешкал. «Со мной ничего не случится», — сказала Вера. «По крайней мере, он не застрелит меня сразу, как только вы повернетесь ко мне спиной. Это уж наверняка». «Может и так», — согласился Блор. «Но мы договаривались не разделяться». «Но это же вам приспичило лезть в логово льва», — напомнил Ломбард. «Ну что ж, пойду с вами, если хотите». «Нет, не надо», — сказал Блор. «Оставайтесь здесь». Филипп засмеялся. «Значит, вы меня боитесь? Напрасно. Я ведь могу застрелить вас и здесь, хоть сейчас, если пожелаю». «Можете, но это будет не по плану. Умирают все поодиночке и каждый особым способом». «Ну что ж», — сказал Ломбард, — «вам, похоже, лучше знать». «Конечно», — сознался бывший инспектор, — «мне немного страшно входить в дом одному». «И поэтому вы хотите попросить меня одолжить вам револьвер?» — тихо произнес Филипп. «Ответ — нет. Ни за что. Я не такой дурак, спасибо». Блор пожал медвежьими плечами и полез по крутому склону наверх, к дому. «Время кормления», — проговорил Ломбард. «Обитатели зверинца очень регулярны в своих привычках». «А разве он не рискует, идя туда?» — с тревогой спросила Вера. «В том смысле, который имеете в виду вы? Нет, не думаю. Армстронг не вооружен, вы же знаете. А Блор вдвое мощнее его физически, и к тому же он на стороже. И вообще я уверен, что доктора просто не может быть в доме. Я знаю, что его там нет». «Но кто же там тогда?» «Там Блор», — тихо ответил Ломбард. «О, так вы думаете?» «Послушайте, девочка, версию Блора вы слышали и должны признать, что я не мог иметь никакого отношения к исчезновению Армстронга. Его рассказ меня обеляет, зато он очерняет его самого. Нам ведь приходится верить ему на слово, когда он говорит, что видел человека, который спускался по лестнице и выходил из дома. Может быть, он лжет. Может быть, он разделался с Армстронгом еще до этого». «Как?» — Филипп пожал плечами. «Этого я не знаю. Но, на мой взгляд, нам следует опасаться лишь одного человека. И этот человек — Блор. Что нам о нем известно? Да почти ничего. Вся его карьера полицейского может быть сплошной фикцией. Он может оказаться кем угодно. Безумным миллионером, спятившим бизнесменом, беглым обитателем Бродмура. Тюрьма-лечебница для душевнобольных. Ясно одно. Он мог совершить любое из этих убийств. Побледнев, Вера сказала. «А что, если он убьет и нас?» Ломбард ответил тихо, поглаживая револьвер в брючном кармане. «Я позабочусь о том, чтобы этого не случилось». И с любопытством взглянул на нее. «Вы так трогательно доверяете мне, Вера. Вы совершенно уверены, что я не застрелю вас». «Ну надо же кому-то доверять», — сказала она. «К тому же я думаю, что вы ошибаетесь насчет Блора. Скорее, это Армстронг». Внезапно она повернулась к нему. «Разве вы не чувствуете? Рядом с нами кто-то есть, постоянно, следит за нами и выжидает». «Это просто нервы», — медленно произнес Ломбард. «Значит, вы тоже почувствовали?» — живо спросила мисс Клейторн. Она вздрогнула и придвинулась к нему поближе, помолчала, а потом продолжила. «Скажите, вам не кажется...» Однажды я читала рассказ о двух судьях, которые приехали в небольшой американский город из Верховного суда. Они утверждали там правосудие, абсолютное правосудие, потому что они были не от мира сего». Ломбард приподнял брови. «Посланники небес, значит? Нет, я в сверхъестественное не верю. Это устроил человек». «Мне иногда так не кажется», — тихо сказала Вера. Ломбард внимательно посмотрел на нее. «Это все совесть», — помолчав немного, он добавил. «Значит, вы все же утопили мальчишку?» «Нет! Нет!» — неистово закричала девушка. «У вас нет права так говорить!» Филипп весело засмеялся. «Утопили, моя дорогая, утопили! Зачем, не знаю, представить не могу. Наверное, в деле был замешан мужчина. Так, да?» Внезапная апатия охватила Веру, свинцовой усталостью налились руки и ноги. Тусклым голосом она сказала. «Да, был замешан мужчина». «Спасибо», — тихо произнес Ломбард. «Мне важно было знать». Вдруг Вера выпрямилась и воскликнула. «Что это было? Землетрясение?» «Нет-нет», — сказал Ломбард. «Хотя странно, земля вздрогнула, как от удара. И мне показалось, кто-то кричал. Вы слышали?» Оба повернулись к дому. «Звук шел оттуда», — указал Ломбард. «Лучше нам пойти посмотреть». «Нет-нет, я не пойду». «Ну, как хотите, пойду один». «Хорошо», — с отчаянием вымолвила Вера. — «Я с вами». Они двинулись наверх, к дому. Залитая солнцем терраса казалась мирной и безопасной. Постояв там с минуту, они не пошли в дом через главный вход, а решили обогнуть его сзади. И нашли Блора. Он лежал на восточной террасе, разбросав руки и ноги наподобие морской звезды, а его голову превратил в кашу огромный кусок белого мрамора. Филипп посмотрел наверх. «Чье это окно там, наверху?» Вера дрогнувшим голосом ответила. «Мое. А это часы с моего камина. Я вспомнила. Они были в виде медведя». Она повторила последние слова, и ее голос задрожал еще сильнее. «В виде медведя».